Мне страшно, и я не хочу в это верить. Что вообще происходит? Я ничего не понимаю. Почему за мою любовь к родным людям меня обижают? Но даже так я не сдамся, немного поплачу и продолжу работать. Мне можно так сделать, лисенок? Сначала смотря куда-то в землю, говорила девушка и на последнем вопросе посмотрела в демонические глаза зверя. Можно. И еще перестань меня так ласкательно называть, меня зовут Курама, мышка. Пробурчал Биджу и вытянул свою лапу. Девушка удивленно раскрыла свои глаза и стукнула кулачком в руку Биджу. Нарука медленно обошла Биджу и присела возле одного из его хвостов, на что Курама громко выдохнул. Схватив девушку одним из своих хвостов, Биджу переложил хрупкое тело девушки на свою голову. «Курама, красивое имя, а кто его тебе дал?» — спросила Нарука, удивляясь мягкости шерсти Биджу. «Один старик, которого вы все зовете мудрецом шести путей. Не думал я, что стану кому-то доверять настолько, что назову свое имя», — ответил Биджу. «Я не подведу твое доверие, Курама, вот увидишь», — сказала Нарука, закрывая свои глаза. «Ты и так доказала свое доверие. Это уже моя задача — не подвести тебя, мышка. Пусть ты мой джин Чурики, но ты никогда не просила моей силы. К тому же показала, что желаешь чего-то большего, чем просто мира. Я верю, что ты и есть тот человек, о котором говорил старик. Я ведь прав, мышка», — размышлял Курама и улыбнулся. «Братик, Наруто, я так бы хотела, чтобы ты был рядом», — уже засыпая прошептала Нарука. Стихия пара. Паровое усиление. Мужчина в доспехах красного цвета и такого же света длинной шляпе использовал усиление своего тела, из-за чего из спины мужчины высвободился пар. Стихия пара. Паровой удар. Джин Чурики Пятихвостого влетел в Узумаки, но парень остановил его удар голой рукой. Наруто хотел бы ударить мужчину, но что-то сильное кольнуло его сердце. Такое сильное, что брюнет не мог это пропустить. «Он и сан», — прошептал Наруто. Стихия пара. Паровой удар. Узумаки тут же отлетел в сторону скалы, пропустив не просто хитрый, но очень быстрый и мощный удар. Бам! Влетев в скалу, Узумаки вызвал разрушение верхушки скалы, что свалилось на него, давя своей тяжестью, желая убить. Черноволосый вырвался из природной ловушки и без колебаний и более остервенело влетел в джин Чурики. Мощный удар в живот вызывал разрушение брони высокого мужчины, из-за чего джин Чурики согнулся и получил удар коленом в голову, а потом и добивающий в лицо с ноги. Хан, а именно так звали крепкого, высокого мужчины, что превосходил физически Узумаки на целую голову, влетел в стволы огромных деревьев, разрушая одно дерево за другим своим телом. Бам! Пролетев сквозь лес, Хан и сам столкнулся со скалой, что нанесло мужчине непоправимый урон всей броне, которая помогала блокировать большую часть выпадов своего противников. Стихия пара. Извергающая поступь. Мужчина был настолько быстр, что камни, которые он поднял за счет собственной физической мощности, не успели опуститься на землю, как он уже был возле Узумаки. Поставив блок, Наруто почувствовал, как мужчина его сдвинул на несколько метров назад, но не смог сбить с ног. Все же скорость, сила и помощь импульса от движения в атаке равняли мужчину даже с Гаем. Сила, скорость, техники, все же ты, как джин Чурики, невероятен. «Но это все, на что ты способен?» — спросил Наруто, поправляя свой плащ Акацуки. «Если все, то лучше просто сдавайся. Обычно от моего удара у противника ломались кости и начинались внутренние кровотечения. Но ты не простой шиноби», — ответил Хан и вновь сделал печать для техники. Стихия пара. Кислотный туман. Будто бы туман, область плотно начала закрываться едва видимым дымом, от которого одежда Узумаки тут же расплавилась. Наруто посмотрел на свою руку, которая быстро начала покрываться ожогами. Но в отличие от того парня, что только начинал этот путь, от того, кто от простой техники мог бы погибнуть, сейчас Узумаки был на несколько голов выше прежнего себя. К тому же высокая регенерация быстро закрывала его раны, заставляя чувствовать куда большой боли, но парень терпеливо ожидал противника. Стихия пара. Извергающая поступь. Мужчина атаковал Узумаки внутри собственной техники, комбинируя собственные техники. Только в этот раз Наруто после того, как заблокировал удар, сразу же контратаковал в ответ. Удар с ноги в лицо заставил мужчину подлететь в небо, где его уже поджидал Узумаки. Удар коленом согнул Хана, а комбинация ударов из ног и напоследок удар в лицо отправил джин Чурики вниз. Бам! Кислотный туман быстро стал исчезать, показывая Хана в небольшом кратере, где мужчина неподвижно лежал на земле. Оказавшись внизу, Узумаки навис над Джинчурики и воткнул синбоны в область шеи мужчины, дабы во время транспортировки он не вызвал проблем для Зицу. «Отличная работа, Наруто, вот только тебе бы одеться», — сказал черный Зицу, оглядев Узумаки. «Надеюсь, Джинчурики семихвостый покажет еще больше», — ответил Наруто, не обращая внимания, что сейчас стоит вообще без одежды. «Едва, там по большой части глупый ребенок. Еще увидимся, Узумаки Наруто», — сказал напоследок черный Зицу, исчезая под землей вместе с телом Джинчурики. Черноволосый решил также не задерживаться и отправился к Югао. Все же странные чувства, что он ощутил во время боя, могли значить не только о его сестре, но и о человеке, с которым Узумаки хотел разделить всю свою жизнь. Не успел парень далеко убежать, как Узуки сама выбралась из своего укрытия и приблизилась к нему. Брюнет без вопросов подхватил девушку на руки и прижался к ее груди. «Я рад, что с тобой все в порядке, Югао», — прошептал Наруто. «Нару, со мной все хорошо, давай я дам тебе новую одежду. Я видела твой бой и уже хотела вмешаться, все же наблюдать за твоими боями. Это одновременно потрясает, но и ужасает по опасности. Твои противники слишком опасны», — сказала девушка, медленно поглаживая парня по волосам. «Не волнуйся, я всегда стараюсь на полную, чтобы вернуться к тебе. Я ведь не могу оставить тебя, но что-то странное посетило меня, из-за чего я на какое-то время перестал себя сдерживать. Это становится все опаснее», — сказал Наруто, продолжая прижиматься к любимому человеку. Девушка взяла из кармана свиток и распечатала вещи для Узумаки. Парень опустил девушку на ноги и быстро оделся в вещи, которые дала ему девушка. Черноволосый посмотрел на Узуки и улыбнулся. Черная куртка, того же цвета штаны, что плотно прилегали к ногам девушки, и сандалии шиноби на небольших каблуках, подчеркнули прекрасное тело кунайчи. А острые черты лица, распущенные волосы и внимательный взгляд приковывали глаза Узумаки. «Югао», — прошептал Узумаки и вновь поднял девушку на руки, — «давай немного посидим здесь, у меня что-то слишком много мыслей». «Хорошо». Парень сделал один мощный прыжок и оказался на большой ветке дерева. Присев на ветке дерева, так чтобы спина плотно прижималась к стволу, парень закрыл глаза. Тревожные мысли не покидали Узумаки. Парень отлично понимал, что чувствовал что-то подобное с Югао, и тогда его чувства не обманули его. Парень был рад, что забрал с этой деревни хотя бы одного родного человека. «У тебя сердце бешено бьется», — положив руку на грудь парня, сказала Югао. «Нару, что случилось, расскажи мне, пожалуйста». «Не могу, это только мои проблемы», — ответил парень. «Нет, так не пойдет. Я твоя жена, а не чужой человек. Расскажи мне, и мы вместе подумаем над твоими проблемами», — сказала Югао и положила свои ладони на лицо парня, дабы Узумаки посмотрел ей в глаза. «В этом мире для меня есть только ты и моя сестра. Во время боя я ощутил что-то странное, и я не могу объяснить, как это происходит. Но будто я связан с вами, когда вам как-то плохо, я тоже это чувствую, причем расстояние совсем не важно. Но кроме этого я понимаю, что вскоре глава организации лично пойдет за захватом Джинчурики Девятихвостого. А это означает только одно», — поведала о своих переживаниях Узумаки. «Значит, ты переживаешь, что с твоей сестрой что-то происходит, а также над тем, что ее могут убить. Я все правильно поняла?» — спросила девушка и получила лишь молчаливое согласие. «У тебя еще есть планы на Акацуки? Ведь ты бы мог помочь сестре избежать захвата». «Были. После захвата Шестихвостого, Восьмихвостого и Девятихвостого, которые находятся в своих деревнях, Каге захотят разобраться во всем одновременно. Будет совет пятерки Каге, и мы с Масочником планируем напасть на это собрание. Именно там я хочу убить нынешнего Хокаге. Акацуки еще нужны мне», — ответил как-то по-особенному спокойно Наруто. «Каге, собрание всех пятерых?» Девушка была поражена и напугана словами парня. Югао просто не могла ожидать, что планы парня заключаются в таких вещах. За последний месяц они сделали столько невероятных вещей, помогли множеству маленьких деревень раз и навсегда отбиться от нукининов. Узуки даже сумела помочь при помощи своих медицинских техник больным и раненым. Они вместе тренировались, и казалось, ничего плохо не предвещается, но вот собрание пяти Каге просто уничтожали любую веру в хорошие. «Нару, это слишком опасно. Каге придут туда не одни, а с лучшими людьми из своих деревень. К тому же сами Каге сильнейшие люди своих деревень. Это безумие». Югао возжелала остановить парня от столь необдуманных действий. «Югао, не уговаривай меня. Я уже встал в ступор. После боя с Цунади, А потом с Гаем мои возможности встали, а сражения с шиноби со стихиями не сильно усилили меня. Мне нужно стать сильнее. Если кто-то придет уровня Каге в наш дом, я что должен буду наблюдать, как они причиняют тебе боль? Я не хочу больше видеть твоих слез. Я хочу быть достойным тебя, сказал Наруто и поцеловал девушку в ее щечку. Я обязательно вернусь, вот увидишь. Я понимаю, что тебя не уговорить. Я не интересовалась твоими целями, потому что хотела быть с тобой в любых твоих делах, и я сдержу это слово. Я буду рядом, что бы ты ни делал, но хочу, чтобы ты был осторожен и понимал, что без тебя моя жизнь уже не будет иметь смысла, сказала Югая и вновь прижалась своей грудью к голове парня. Я тоже чувствовала о том, что ты говоришь, когда ты ушел на ту самую первую миссию вне деревни. Я отлично понимаю тебя. Спасибо, любимая, я не подведу тебя. После захвата последней моей цели мы отправимся в одно место. Тебе понравится. Но до этого мне нужно понять, что делать со своей сестрой, сказал Наруто, начиная поглаживать спину девушки. А что если тебе помощь деревни Листа отбиться от главы организации Истини, так чтобы глава не понял об этом, но при этом не показываться сильно ни тем и ни этим. Но я почему-то уверена, что твоя сестра и брат и вдвоем могут отбиться, если будут в деревне, сказала Югая. Идея хорошая, но нужно подумать над планом. Югая, я так рад, что ты рядом со мной. Одно твое присутствие рядом делает меня счастливым, сказал Наруто и поднялся вместе с девушкой на ноги. Я никогда не чувствовала себя так хорошо, как рядом с тобой. Рядом с тобой, я чувствую себя в безопасности и окруженной любовью, теплом, заботой. Можешь говорить мне о всех своих переживаниях, я выслушаю тебя и помогу, чем только могу. Для меня это не проявление слабости, сказала девушка с улыбкой на лице, которая согрела душу парня. Я не подведу тебя, и уберегу то солнышко, которое растили твои родители. Хотя будь я твоим отцом, то никогда не отдал бы тебя такому человеку, как я, сказал Наруто. Ха-ха, девушка засмеялась от слов парня, я плохо помню родителей, но думаю, они не были бы против тебя. Нару, ты один такой, и я всегда буду ждать тебя, всегда, сказала девушка, подчеркнув последнее слово поцелуем. Такая хрупкая и легкая, но несет в себе столько счастья. Что ж, вперед за еще одной целью, а потом нас ждет кое-что интересное. Я люблю тебя, Югая. Я люблю тебя, Наруто. И вновь хрупкая девушка успокоила его, еще в тот раз, когда он потерял Хайти, Узумаки сам пытался найти в Югая успокоение. В прошлый раз они быстро нашли успокоение в друг друге. Хоть и парень заметно успокоился, но понимал, что придется постараться, чтобы спасти свою сестру от лап смерти. К тому же брюнет чувствовал, как Узуки зажимала его вещи с особой силой, прижимаясь всем телом. Наруто все же заметно заставил девушку переживать из-за своих планов. Черноволосый отлично это понимал, когда слышал тихое шмыганье. «Все будет хорошо, я всегда рядом с тобой, Югая». Часть 25. Захват Джинчурики под номером 7 оказался настолько смешной задачей, что Узумаки было даже жаль девушку. Зеленоволосая девушка возраста 18-16 лет имела разум ребенка. Фуу, именно так звали последнюю цель Узумаки Наруто, вела себя, как ребенком, постоянно говоря о какой-то дружбе. Не желая навредить девушке во время битвы, Наруто вырубил Фуу, пока та была слишком занята своим рассказом. Вот только черноволосому определенно понравились возможности Фуу. Во время погони за ней, Узумаки заметил, как девушка могла спокойно летать. Возможность левитации была чем-то невероятным, что могло послужить девушке даже не пользу при битве с ним, поскольку Наруто не обладал ни одной дальнобойной и быстрой техникой. Возможно, парень просто переоценивал возможности подростка с разумом ребенка, которая к тому же была генином своей деревни. А дальше все пошло куда быстрее и приятнее, чем ожидал Узумаки. Брюнет привел свою любимую к двухэтажному прекрасному дому возле озера, который купил, пока был в столице. Дача принадлежала некому бизнесмену, которому не сильно понравился тот факт, что недалеко от его дома, окруженные небольшим лесом, были маленькие деревни, где жили обычные люди. Если прошлого владельца дом полностью не устраивал, то у Узумаки и Узуки были совсем другие мысли. Прекрасный дом, окруженный небольшими посадками деревьев, близкое расстояние к водоему, а также возможность добраться до города за быстрые сроки. К тому же было множество мелких деревень рядом, что виднелись с верхушек деревень. Огромные поляны, еще пока не усеянные рисом. К прекрасному добавлялось и тот факт, что дом был полностью наполнен нужными вещами, вокруг дома даже был небольшой сад. После полной уборки всего дома, будущая семья Узумаки зажилась внутри дома, а дальше события просто невероятным снежным комом покатились вперед, не видя преград. Захват Джинчурики Девятихвостого и Восьмихвостого произошли слишком быстро даже для того, чтобы Наруто успел среагировать. Узумаки внимательно осматривал деревню Листа, а точнее лишь ее остатки. Парень даже не мог поверить своим глазам. Половина деревни и рядом с ее окрестностями был огромный кратер. Глава организации словно действительно какой-то демон стер половины деревни. Пин на последних вздохах, желая отомстить деревне, применил свою технику, уничтожая половину деревни, но он так и не сумел захватить хотя бы одного джинчурики, объяснял ситуацию черный Зицу. «Пин, мертв?» – спросил Наруто. «Он погиб после того, как применил свою технику божественного воскрешения. А по какой причине ты направился сюда, Наруто?» – спросил Белый Зицу. «Я хотел увидеть своими глазами, как Хокаге этой чертовой деревни погибает. Но вместо этого, я вижу, как он восстанавливает деревню», – ответил Наруто и не соврал в собственных словах. Узумаки действительно желал человеку, что когда-то породил его смерти. Какими бы мотивами и благими намерениями Минато не прикрывался, для Узумаки все это было бы пустым местом. Какие бы идеи и хорошие помысли не строил Хокаге Минато Намикадзе, для Наруто, он навсегда останется ненавистным человеком. Может, парень и не соврал о своем намерении, но самое главное, Наруто скрыл за ненавистью к отцу. Самой главной целью была его сестра, единственный человек, что был с ним от самого начала и до конца. «Наруто, собрание пяти Каге назначено через 3 дня. Пойдешь сразу вместе со мной, у меня будет для тебя полезная информация». Внезапно появившийся масочник сразу привлек внимание Наруто. «Наруто, хотел увидеть смерть Хокаге, но не смог, как жаль», – загрустил Белый Зицу. «Думаю, ему доставит куда больше удовольствия сделать это самому». «Я ведь прав, Наруто?» – спросил Учиха. «Хорошо, ты меня изучил, Учиха», – ответил Узумаки, продолжая смотреть на деревню. «Мне не нужны сотни глаз в деревне, чтобы знать обо всем там происходящем. Чтобы найти хорошего союзника, нужно взять того, у кого есть реальные цели и возможности для этого. Незачем брать пустых болванчиков с силой, но без мозгов», — ответил Учиха, глазом сверля Узумаки. «Теперь нам будет тяжелее захватить 2 оставшихся джинчурики. Кисами не справится с Нарукой и Минмай Намикадзе. Дуэт джинчурики Девятихвостого обладает огромной силой. У Пейна не было шансов с самого начала, но он еще как-то справлялся в начале, пока был лишь сын Хокаге, но объединившись со своей сестрой, дуэт поистине покарал Пейна. К тому же Минато тоже был непрост. Он уничтожил 3 тела Пейна. Бои были невероятны», — выразил свои мысли вслух черный Зицу. «Можно обо всем этом не переживать. У нас еще есть 2 плана в запасе», — сказал Учиха. «Такое понятие, как собрание, встречается постоянно. Собрание гражданского совета, совет кланов деревни Шиноби и не только, собрание клана, собрание рабочих и так далее. Но Гакаки Кайдан – это не просто редкое явление, а то, что навсегда войдет в историю эпохи Шиноби. Собрание Каги 5 великих деревень ниндзя сокрушал даже собрание феодалов. Присутствие в одном месте стольких сильных шиноби просто ужасало и поражало. В стране железа, или как ее еще привыкли называть, страна самураев, прибыли Каге 5 деревень. Как глава своей страны и всех самураев, Мифуне сидел за небольшим столом, перед которым на округлом длинном столе сидели 5 каге. Страну огня и деревню Листа представляла личность, страх и уважение которому так и летало в воздухе, Минато Намикадзе, 4-й хокаге, как и всегда был сосредоточен, но по-своему спокоен. Стоящие позади Цунади, Синджу и Джирая прибавляли лишних взглядов со стороны других каге и их сопровождающих. Страну ветра и деревню, скрытая в песках, представлял совсем еще молодой парень с красными волосами, Собаку Ногаара, 5-й казекаге. Совсем молодой бывший джинчурики, несмотря на всю серьезность и напряжение, проявлял хладнокровие. За спиной казекаги стояли Канкура и один из его советников. Страну воды и деревню тумана представляла красивая женщина с рыжими волосами и зелеными глазами, Мейтируми, 5-я мизукаге. Одетая в синее платье с хорошим декольте, женщина своим всем видом привлекала все внимание неравнодушных мужчин. Вот только стоящие позади женщины мужчина средних лет с короткими синими волосами и повязкой на одном глазу, Ао, отпугивал любых смотрящих. Лишь Чуджира с большим мечом за спиной и детской какой-то миной заставлял других понимать, что туман еще не отошел от своих давних проблем. Страну молнии и деревню, скрытая в облаке, представлял крепкий, смуглый мужчина с белыми, зализанными назад волосами, Эй, четвертый Рейкаге. Охраняющие люди Рейкаге, а именно Си, молодой парень с желтыми волосами и Даруи, темнокожий парень с белыми и как своей глава был неплохо физически сложен, внушали ужас, как и сторона Хокаге. Страну земли и деревню, скрытая в камне, представлял седой, маленький старик, третий Цучикаге, Анаки. Стоящая за его спиной молодая черноволосая девушка, Курацучи, толстый высокий парень, Акацучи периодически помогали своему старику из-за его спины, чем вызывали больше презрения, чем уважения. Я Мифуни, посредник этого собрания, объявляю собрание пяти Каге открытым. Это собрание пятерки Каге было спровоцировано желанием четвертого Рейкаге. Поэтому попрошу вас, Рейкаге, сама начинайте, нарушил тишину прожигающих взглядов Мифуни. Итак, Рейкаге поднялся со своего места, я хочу сказать, что не доверяю никому из вас. Каждый из вас повинен в том, что сейчас происходит. Вы создали эту чертовую организацию. Вы повинны в том, что в Акацуке шиноби ваших деревень, внезапно и ударил по столу, не сиди так спокойно, Минато. Наруто Узумаки, ведь твой сын сейчас в той организации. И именно его видели после битвы с Би. Попрошу вас вести себя потише, Рейкаге сама. Мы пришли поговорить, а не устраивать новую войну, попросил Мифуни. Наруто Узумаки, преступник С-ранга, опасный шиноби, чья сила, скорость и регенерация на запредельно высоком уровне, и при всем при этом он даже не обладает чакрой. Не думала, что он действительно ваш сын, Хокаге сама, выразила мысли вслух Мей, посмотрев на Намикадзе. Как-то глупо обвинять во всем одного человека. В членах Акацуки больше людей, сказал Гаара. Казекаге Раса уважаемым человеком, но он не научил вас манерам, как жаль. Вы, видимо, совсем не понимаете, о какой угрозе идет речь, сказал Анаки. Довольно, хватит с меня, я не раскроюсь никому из вас. Вы все так или иначе замешаны не только в пополнении членов преступников, но к тому же использовали их в своих целях, вновь закричал Рейкаге, привлекая к себе внимание. Все это собрание бессмыслица. Ха-ха, ку-ку, я тут. В середине комнаты появилось белое создание с щупальцами в виде растений. На собрание проник Наруто Узумаки, сейчас он здесь. Где же он прячется, Наруто? Минато тут же встал со своего места, понимая истинную цель своего родного сына. Хокаге Дано, даже не двигайтесь, не хочу, чтобы вы вмешались, когда мы убьем твоего сына. За мной, Си, Даруи, закричал Эй, снося голову клона Зицу рывком. Рейкаге сама это безумие, пытался остановить мужчину Мифуни, пошлите отряды самураев на поиски. Приказ своим людям глава страны железа. Узумаки стоял одиноко в большом зале и ждал прихода своих будущих противников. У него не было смысла сражаться, его цель не в скрытом убийстве. Мотивы парня были куда выше этого. Бам! Потолок начал проваливаться, образуя множество пыльного облака, что закрыло видимость Узумаки. Но через пару мгновений перед черноволосым предстал высокий мужчина в одних лишь черных штанах и похожими на утяжелители защитами на всю руку. Позади мужчины стояло два парня, одетые в одеяние скрытого облака. «Я тебя уничтожу!» – закричал Рейкаге. Тело мужчины покрылось броней молнии, из-за чего на лице Узумаки появилась безумная улыбка. Наруто скинул с себя плащ Акацуки, оставаясь оголенным до торса и при этом открывая людям вид на два клинка, закрепленных на поясе. «Рейкаге, все это похоже на ловушку, будьте осторожны», – предупредил Даруи. «Плевать, Даруи, Си, следите, чтобы его союзники или другие не вмешивались. Я сам разберусь», — сказал Рейкаге, разминая свою шею. «Иди сюда, груда мышц», — произнес Узумаки, провоцируя Рейкаге, «я прикончу тебя так же, как твоего брата Би, мальчишка». От концентрации чакры Рейкаге, волосы на голове мужчины вставали дыбом, и в один момент сорвался со своего места. Узумаки увернулся от прямой атаки мужчины и апперкотом всадил первый удар в живот мужчины. Эй согнулся надвое от силы удара, а последующий удар с ноги отправил Рейкаге в стену здания. Бам! Черт! Как такое возможно? Удивился Даруи, наблюдая, как глава его деревни отлетает в сторону от первой же комбинации парня. «Итак, кто следующий?» – спросил Наруто. «Горизонтальное угнетение». Узумаки сумел лишь немного уйти в сторону, но локоть Каге удачно коснулся его лица. Невероятной силы вперемешку со скоростью свернул шею Узумаки, даже с учетом того, что парень выдерживал удары Цунади. Бам! Обрушив с собой несколько каменных столбов, Узумаки впечатался в стену. Потекшая со рта и носа кровь вновь начали будить совсем другого Наруто. Желание уничтожать и убивать вновь росли в разуме парня, оставляя лишь навыки, опыт и жажду убийства. Быстро восстановившись, Узумаки сорвался со своего места, влетая в Рейкаге. Мужчина сдвинулся назад от силы удара, но все же устоял на ногах. Эй схватился за тело парня и приподнял на собой. «Громовая бомба!» — вскрикнул Рейкаге, вонзая тело парня в пол с невероятной силой и скоростью. «Бам!» Пространство сокрушилось от силы техники, а после и вовсе все пробили искры молнии. Даруи и Си тяжело выдохнули, понимая, что противник уже труп. Вот только их Рейкаге так не думал, мужчина прыгнул наверх, а затем устремился вниз, вытягивая свою одну ногу. Падение гильотины. Бам! Очередное приземление Рейкаге вызвали сотрясение всех ближайших столбов и увеличение кратера под ним, до такой степени, что даже учитывая рост мужчины, они скрылись под земными породами. Молниеносное горизонтальное угнетение. Бам! Черт! Рейкаге решил полностью изничтожить тело бедного Узумаки, не повезло ему, сказал Даруи, нервно качая головой. Постой, Даруи, я чувствую что-то немыслимое, сказал Си. Ты про что? Только что Рейкаге ударил по нему своими лучшими атаками, спросил Даруи. Я не понимаю, но будто что-то произошло, будто пришло что-то невиданное в этот мир. К тому же Рейкаге все еще концентрирует свою чакру, объяснился Си. Черноволосый еще чувствовал, как Рейкаге раз за разом его ударяет. Сознание парня металось от сна и в жизнь за жалкие секунды. Регенерация постепенно привыкала к ударам Рейкаге и лечила его еще быстрее, чем успевал принести ему вред Эй. К тому же Узумаки понимал, что внутри него что-то постоянно вспыхивает. Любой вещи будто бы чувством или силе, есть противодействие. Наруто всегда понимал, что его адаптация куда более сложная вещь, чем он думает. Она помогала ему адаптироваться под все, лишь чакра всегда была его слабость. Но как силам света есть сила тьмы, и чакре дважды нашелся бы свой антипод. «Я тебя уничтожу», — кричал Эй, ударяя по лицу Узумаки. Молниеносное горизонтальное угнетение. Ладонь Рейкаге опускалась на тело парня, но черноволосый схватился за ладонь мужчины, останавливая удар. Ударом сразу двух ног Узумаки отправил мужчину в потолок. Бам! Рейкаге на невероятной скорости был просто выкинут из комнаты, из-за чего помощники Каге вступили в бой. Техника вспышки иллюзий. Блондинистый парень применил технику, из-за которой Узумаки едва ли не засмеялся от тупости своих врагов. Перехватив двуручный меч Даруи голой рукой, Наруто сместил меч в сторону и всадил удар с ноги в голову противника. Бам! Не останавливаясь, черноволосый приблизился ко второму, оказавшись за спиной блондина, Наруто отправляет третьего следом за вторым. Бам! В следующее мгновение Узумаки увернулся от острых синбонов, техники ветра и песчаных пуль. Бам! Очередной взрыв сокрушил стены здания, и наконец перед Узумаки возникла следующая троица. Гаара и два его приближенных советника внимательно смотрели на Наруто, пытаясь узнать парня с экзамена на Чоунина. Вот только черноволосый уже был не в том состоянии, чтобы болтать. Совершив несколько рывков, Узумаки обрушил потолок здания. Быстро двигаясь по коридорам здания на запах Минато, Наруто становился все ближе к одной из своих целей. В один момент Узумаки влетел в комнату, срезая плакаты с названием стран, которые представляли Каге. Режущая казнь. Мифуни выскочил из своего места с намерением убить Узумаки, но совершенно не ожидал последствия своих действий. Черноволосый ударил прямо по направлению удара, ломая катану генерала самураев, а также нанося невероятной силы удар в грудную клетку старика. Бам! Сила удара сокрушила пол под ногами Узумаки и тут же окрасил лицо Мизукаге кровью старика, что отлетел в стенку. Люди, что охраняли Мифуни, схватились за свои катаны и осторожно выбежали за своим лидером, дабы оказать первую помощь. Какой красивый парень, черные волосы, голубые глаза, такие дикие и прекрасные полосочки на щеках. Даже обидно будет убивать тебя, сказал Эмей, вставая со своего места, но ничего не поделаешь. Ты украсил мое лицо кровью. Сын Хокаге не ответил на слова Мизукаге ударом ноги, отбрасывая на женщину стол. Мей успела выпрыгнуть из засады и сделала несколько печатей. Покрывало лавы, стихия пыли, атомное расщепление. Не успел Узумаки отойти в сторону от техники Мизукаге, как его полностью закрыли в странном прозрачном кубе. Двигающийся лишь на одном желании крови и безумии, Узумаки почувствовал странную энергию внутри себя, которая желала выйти. Все внутри парня взвыло к этому, и организм выпустил то, что должно было перевернуть ход событий. Несмотря даже на то, что совсем недавно Рейкаге полностью раздавил его тело, оставляя лишь сгустки крови и непонятное тело, Наруто сумел восстановиться. Но вот полное уничтожение заставило бы восстанавливаться очень долгие годы, а то и столетия. Словно понимая всю опасность внутри парня вследствие всех повреждений за всю жизнь от использования против него чакры, организм произвел оружие против основного элемента всей вселенной. За жалкие секунды Наруто вспомнил все про чакру и почувствовал, что его организм укутала странная энергия. Техника уже достигла тела парня, как все озарилась красно-черным светом. Черно-красная техника вышла прямо из тела парня, уничтожая технику Анаки, а также выбивая всех других присутствующих. Бам! Место, где проходило собрание пяти Каге, напоминало три головы дракона, что были направлены в разные стороны, прямо посреди гор. В одно мгновенное черно-красный купол уничтожил все, превращая все в руины. Наблюдавший за этим масочник пораженно взирал на то, что осталось от того места, где сейчас находились сильнейшие шиноби. Наруто стоял глубоко под землей, окруженный лишь руинами и земными породами. Безумие в глазах парня имело уже совсем другой оттенок. Глаза парня так и бегали по руинам в поисках выживших. Спустя минуты наконец начали появляться оставшиеся выжившие. В их числе были Каге, а также прибывшие вместе с ними шиноби. К удивлению, вышли даже охрана генерала самураев с раненым Мифуне, что был в отключке. «Что это было?» – спросила Цунаде, пытаясь прийти в себя. «Голова, все болит», – отхаркнулся кровью Джирая. «Сейчас вылечу», – ответила женщина, подходя к своему другу. Джирая спокойно ожидал, когда его именно-то вылечит, но Цунаде явно не спешила применить свою технику лечения. Синджу вытянула руки и беспомощно взирала на свои руки, куда даже чакра не может подойти. «Чего ждешь, Цунаде?» – спросил Джирая. «Я не могу использовать чакру. Это была необычная техника, я не чувствую своей чакры от слова совсем», — ответила Цунаде. «Я тоже не чувствую, не могу контролировать песок», — сказал Гаара. «У нас то же самое», — поддержала молодого Казека Гимей. «Что же это было? Такое чувство, что из нас вырвали часть нас», — хватаясь за голову, говорил Лао. «Молодец, Наруто, но что это было?» — сказал масочник, появляясь возле Узумаки. «Кто это еще такой? Минато, ты знаешь кто?» – спросил Джирая, но ответа не последовало. Намикадзе упал на землю и залился слезами. Минато держался за голову и не мог прекратить собственные слезы и эмоции. «Минато, что с тобой? Ты же Хокаге, соберись!» – закричал Джирая. «Неужели его техника перезагрузила мой контроль? Ну от этого и лучше. Может оставить Наруто, чтобы он убил всех? Вот же потеха! Сын что убил своего отца? А с другой они еще мне нужны? Лучше убрать Наруто на время, он оказался невероятным шиноби», — раздумывал масочник, смотря на Узумаки. Учиха внезапно применил свою технику, желая убрать Узумаки в свое измерение, но в следующее мгновение черноволосый с легкостью повернулся к нему и ударил в лицо. Бам! Одним ударом. Кха! Убил. Я не мог. Масочник, чувствуя ужас от собственной беспомощности, применил запретную технику. Часть 26. Братик. Еще никогда светловолосая девушка не видела такого своего брата. В омутах глаз черноволосого уже не было тепла, любви и спокойствия. Теплые и приятные чувства сменились тьмой, что даже излучалось и било через край. Минма, стоящий рядом со своей сестрой в режиме отшельника, попытался почувствовать брата с помощью сенсорики, из-за чего от ужаса упал на землю. Старший сын Хокаге закрыл глаза, но сенсорика еще подавала образы странной темно-светлой богини, что стояла над братом в безумной улыбке. Намикадзе схватился за собственное горло, желая удавить себя, но не чувствовать брата, но это никак не работало. Наруто смотрела на брата и обводила взглядом собравшихся, все были в ужасном состоянии и были даже не в силах пошевелиться. К тому же за спиной брата валялся парень в плаще Акацуки, а его лицо представляло больше кашу из крови, мозгов и костей, чем-то человеческое. Не такого ожидала увидеть брата девушка, но все же девушка решилась и неторопливо пошла вниз. «Братик, ты ведь слышишь меня? Приди к нам обратно, я обещаю, тебя никто не тронет», — нашептывала Наруто, пытаясь привести брата в чувство. «Не подходи к нему, Наруто, если тебя заденет его техника, то ты потеряешь возможность использования чакры. Остановись», — закричала Цунаде. Узумаки не ответил на позывы сестры, ведь в разуме парня была лишь одна цель, и эта цель сейчас валялась на земле не в силах пошевелиться. Наруто хотел сорваться с места, но его сестра оказалась перед ним. Девушка медленно положила свою ладонь на лицо брата, и в этот момент зрачок парня начал увеличиваться. Камуи. Наруто оттолкнул сестру в сторону от странной техники масочника и, повернувшись, вновь ударил масочника, но это оказался лишь простой теневой клон, десяток которых окружали его сейчас, а оригинал подхватил его за плечи и забрал в свое карманное измерение. «Наруто!» — вскрикнула девушка, понимая, что масочник перехитрил ее брата. «Что ты сделал? Где мой брат?» «Пусть успокоится, сейчас он не в силах вести толковый разговор», — ответил масочник. «Иди ты к черту, верни моего брата», — потребовала девушка. «Может захватить тебя, пока все Каге слабы. Уж слишком ты заманчивое предложение», — сказал масочник, но девушка в ответ лишь телепортировалась на метку брата, из-за чего Учиха хмуро поднял свой взгляд на Наруто и Минму. «Вы такие же быстрые, как ваш отец. Что тебе нужно?» — спросил Гаара. «Для начала представлюсь. Я Учиха Мадара, и я тот, кто желает, чтобы в мире больше никогда не было войн, бессмысленного насилия и убийств. Ради этой цели мне нужны все джинчурики», — сказал масочник. «Мадара, ты лжешь, истинный Мадара был другим», — сказал старик Анаки, не желая верить словам странного человека в маске. «Я потерял немного своих сил, но я еще остаюсь тем самым богом Шиноби. К тому же имеет ли это разницу, когда в моих рядах Шиноби, способный убить вас всех», — пригрозил Учиха, позволяя увидеть всем свой Мангеки Шаринган. «Угрожаешь нам своим ручным псом, который даже на тебя напал. Жалкое зрелище», — съязвила Мей, усмехаясь над назвавшим себя богом Шиноби. «У меня к вам предложение. Отдайте мне последних джинчурики, и тогда я воскрешу Десятихвостого, монстра из легенд, который был побежден и разделен на 9 частей самим мудрецом шести путей. С помощью этого монстра я активирую вечное Цукиёми. Все люди будут помещены в вечные грезы, где будут счастливы. Воинам ненависти придет конец. Что скажете, Каге? Всего 2 жизни в обмен на вечное счастье?» — спросил Учиха, пропуская мимо ушей оскорбления Мей. «Нет», — прозвучал ответ всех Каге. «Ну тогда я объявляю 4-ю мировую войну Шиноби, а прежде чем уйду», — масочник посмотрел на Минато, — «каково это, когда ты потерял все?» «Минато Намикадзе, наверное, плохо, а впрочем мне это лишь в радость, ха-ха, я убью тебя, Обито», — прорычал Минато, кидая злобный взгляд на масочника. «Убью тебя, чего бы мне это ни стоило». Намикадзе судорожно искал своих детей, но даже Наруто и Минма куда-то исчезли. Хокаге судорожно встал на ноги и пытался вспомнить последние годы своей жизни, но ничего не получалось. «Минато, что с тобой?» — спросила Цунаде. «Темным сном спал мой разум. Еще эта техника, ничего не могу сделать. К сожалению, я даже не понимаю, что мне придется сделать ради того, чтобы изменить все свои провалы. Но я чувствую, что еще могу что-то исправить. Наруто, Минма, Наруто, Кушина, простите меня. Я вернулся и сейчас желаю все исправить», — ответил Минато. Черноволосый находился в темном пространстве пол, которого по большей части напоминал множество кубов. Лишь сверху излучался слабый белый свет. Узумаки хоть и понимал, что рано или поздно выберется отсюда, вот только его гнев сошел на нет, лишь спустя долгое время. «Успокоился?» — спросил масочник, появляясь возле него. «Ага, если буду сражаться в таких моментах дальше, то боюсь, меня будет не остановить», — ответил Наруто. «Ты бы успокоился, родных людей ты узнаешь даже в таком состоянии. Надеюсь, ты еще со мной или же у тебя есть что сказать?» — спросил Учиха. «А разве кто-то говорил, что я отказываюсь от организации или твоего плана?» — задал риторический вопрос Узумаки и встал на ноги. «Я тебя понял, война начнется примерно через месяц, может 2. Я приду к тебе, чтобы обговорить твою роль в войне. А пока, думаю, ты не уйдешь от своей девушки», — поведал немного информации масочник. Наруто и масочник не стали вести долгих разговоров. Учиха освободил парня от оков его измерения, перемещая обратно к границам страны огня. Все же масочник начал побаиваться Узумаки с новой силой, поскольку, возможно, Наруто уже перевесили все его ожидания, к тому же даже его хваленная техника уже не сработает на нем. Наконец, спустя несколько часов пути, Узумаки оказался перед домом. Года 4 назад черноволосый едва мог назвать хоть какое-то место домом, ведь то место, которое до этого читалось домом, было больше местом для уныния и лишь изредка чего-то хорошего. Но сейчас все было иначе, когда парень понимал, что внутри этого дома есть человек, который ждет днями напролет его прихода. Наруто во всех смыслах желал быстрее вернуться обратно, чтобы еще раз увидеть улыбку Югао. Открыв дверь дома, Наруто успел лишь сделать несколько шагов, как на его шее повисла девушка. Узуки обвила шею парня своими руками, а ногами сжала его тело, из-за чего Узумаки улыбнулся и обнял Югао в ответ. «Я скучала и переживала», – прошептала Югао. «Все хорошо, милая, я уже дома, я рядом», – ответил Узумаки. Вместо ответа девушка впилась своими губами в губы парня. Легкие детские поцелуи лишь касанием губами к губам у парочки быстро переросло в борьбу. Не желая сдаваться, Узуки выбила себе право первой проникнуть в ротик парня. Вкус стали быстро проник в рот девушки. Югао отлично знала вкус крови, что еще почувствовала при первом поцелуе с Узумаки, из-за чего ей этот вкус лишь возбуждал и сильнее притягивал. Могла ли подумать девушка, что всегда была верной Анбу деревне, желающая помогать людям и дать всем какое-никакое спокойствие, что полюбит преступника. Причем не просто преступника какой-то страны, а всего мира. Определенно, нет. Но сейчас девушка понимала, что ей совсем не важно, что Узумаки превратился в преступника для тех верхушек деревень, ведь истинный парень был другим. Немного поддавшись своим воспоминаниям, Узуки ощутила, как парень сжал ее упругую попку, заставляя простонать и расслабиться. Наруто легко проник в ротик девушки и, облизав ее губки, добрался до ровных зубов, а потом прошелся по языку. Вкус сладкого десерта ударил по вкусовым рецепторам Узумаки, но парень знал, что для него является самым сладким блюдом. Черноволосый потащил девушку на второй этаж, попутно избавляя Югао от футболки и фиолетового бюстгальтера. Парень положил девушку на кровать и легким движением рук снял с девушки ее черные шортики, а затем и того же цвета, что и бюстгальтер трусики, оставляя лишь в черных чулках, что доходили до середины бедер. «Я хочу тебя», — сказал Наруто, отрываясь от губ девушки. «Я вся только твоя», — прошептала Узуки, раздвигая свои прекрасные ножки. Узуки улыбнулась от вида лица парня. Девушка отлично знала, что слова «только твоя» льстили и возбуждали Узумаки. Но девушка говорила это не только ради секса. В этих словах была чистая правда и чувство Югао. Недолго дожидаясь, парень тоже разделся догола и вновь коснулся губами тела девушки, прижимаясь к Узуки всем телом. Оставляя красные засосы на шее, Узумаки плавно опустился к груди девушки, вырывая из уст легкие стоны. Красновато-розовые сосочки прекрасно украшали белую, нежную кожу девушки, а не огромный размер прибавлял девушке удовольствия, когда парень почти полностью обхватывал ее грудь всей ладонью и нежно сжимал. Хоть и ощущая еще желание поиграть с грудью девушки, парень опустился к животу девушки. Пупок девушек ощутил сильную влажность, когда язык парня прошелся по нему, немного входя внутрь. «Ах, войди в меня, я хочу ощутить тебя внутри себя, Нару», — простонала девушка. Узумаки медленно поднялся обратно к лицу девушки, легонько касаясь своим носом к носику Узуки. Девушка положила ладонь к лицу парня и притянула к очередному поцелую. Пока девушка отдавалась в поцелуе, рука парня опустилась к влажной, уже сильно потекшей дырочке девушки. Пользуясь вытекшими соками девушки, Узумаки плавными движениями прошелся по всей киске девушки, а потом сжал набухший клитор. Простонала в поцелуе девушка. «Я ужасно люблю доводить тебя до предела и смотреть, как ты просишь войти в тебя», — сказал Наруто, на что Узуки обиженно надулась. «Пожалуйста, Девушка томно выдохнула и немного вскрикнула, когда пальцы парня вошли сначала внутрь вагины, а потом стали разрабатывать ее анальное кольцо. «Какая ты тугая, милая, ты ведь специально медицинскими техниками все возвращаешь обратно. Твои тугие дырочки заставляют меня все сильнее и сильнее уже войти в тебя», — сказал Наруто, хитро улыбаясь. «Пожалуйста, войди в меня, милый, я хочу тебя», — вновь простонала девушка, когда в ее анал вошел и второй палец Узумаки. Узумаки пристроил член к вагине девушки и медленно вошел внутрь до упора. Узуки, почувствовав руки парня на своей груди, обвила ногами телом парня, чтобы ее любимому было легче. И вновь поцелуй, и Узумаки начал двигаться внутри девушки, вжимая хрупкое тело под собой на футон. Сжатие тугой дырочки Узуки и ее прекрасные стоны не давали парня продержаться в этот раз подольше. Парень начал ускоряться, при этом сильнее сжимая одной рукой грудь девушки, а другой ее попку. Ритмичные, быстрые и сильные толчки в один момент закончились для парочки. Почувствовав теплое семя, что шла сразу внутрь матки, Узуки испытала оргазм. Стенки вагины девушки стали сжимать член парня во всех смыслах этого слова, начали доить член парня до последнего. Узумаки тяжело задышал, чувствуя, как его член плотно сжимают. Тело Кунаичи все же было полно загадок, ведь даже их такие чувствительные места могли бы причинить боль обычным людям. Как приятно. Ах, Нару, я хочу попробовать и другую дырочку, прошептала девушка, когда парень вышел из ее вагины. Парень не успел ответить, когда девушка повернулась к нему спиной, вставая на четвереньки. Прекрасные ножки, подчеркнутые черными чулками, а также вытекающая сперма из вагины девушки продолжала заставлять парня выпускать слюни. «Ты ведь тоже хочешь? Забери всю меня в эту ночь, ведь я только твоя, милый», — сказала Югао, немного виляя своей аппетитной попкой перед лицом парня. «Развращаешь меня? Что ж, дай мне позаботиться немного о нашем первом таком моменте». Узумаки припал к анальной дырочке девушки, проникая в нее своим языком. Мышцы анала девушки плотно сжались от язычка парня, но Узумаки облизал свои пальцы и медленно проник туда, желая, как можно сильнее смазать проход Узуки. Но внезапно девушка повернулась к парню лицом и уложила Наруто на кровать. Югао сразу же нависла над членом парня и, смочив свои губы языком, поцеловала головку члена парня. «Югао», прошептал Узумаки, когда Узуки взяла член парня в рот. Узуки позволила члену парня проникнуть внутрь своего горла, тем самым немного сгибая член парня внутри. Руки девушка не оставили без внимания яйца парня, плотно сжимая и расслабляя. Минет от Узуки действительно стал невероятным, и Узумаки чувствовал, как девушка без усилий доводит его до предела, не оставляя и шанса. Пошлые хлюпающие звуки заставили Узумаки прижать Узуки к своему паху. А уж в тот момент, когда ловкие пальчики девушки стали проникать ему в анал, то парень выстрелил теплым семенем в рот Югао. «Много же у тебя накопилось, милый, сегодня я опустоши эти яйца», – прошептала Узуки. Узумаки встал с кровати и подстроился сзади к девушке. Немного набухший член парня от глубоко минета девушки был совсем рядом с маленькой дырочкой Узуки. Югао прилегла на кровати и схватилась за свои ягодицы, раздвигая их в сторону. Член парня направился к дырочке девушки и пару раз выскакивал в сторону, но Узумаки сжал головку ладонью и плотнее прижал к аналу девушки. Мышцы ануса девушки все же пропустили головку, и медленно сдвигая руку назад по своему стволу, парень проник с осторожностью внутрь девушки. Мед-чакра, что сразу же пошла от ладони Югао в ягодицы девушки, дали понять парню, что нужно быть чуть помедленнее. Погрузившись внутрь Узуки до упора, Наруто посмотрел на Югао, что тяжело дышало и во время всего процесса то и дело кричало от нарастающей боли, что сразу утихало от ее техник. Узумаки и сам тяжело дышал, ведь его член сжимался с такой силой, что она была на грани боли и невероятного желания двигаться, чтобы опробовать новую дырочку. «Твой член слишком большой, милый», – прошептала Узуки, – «но мне нравится. Твои тугие дырочки заводят меня. Ах, как же там тесно! Прямо как в твоей киске», – сказал Наруто, поглаживая спину девушки, а парой сжимая ягодицы Югао. «Можешь потихоньку начинать, моя попка готова», — сказала девушка. Наруто притянул девушку к своей груди и начал целовать ее шею. Целую шею девушки, Узумаки не забывал про грудь Узуки, а также про мокрую киску. Первое движение назад, а затем медленный вход обратно заставил девушку вскрикнуть и кончить от такого напора и удовольствия. «Милая, у нас впереди ждет долгая ночь, я хочу наполнить тебя, как никогда раньше», прошептал Узумаки, не останавливаясь в своих движениях, дабы продлить удовольствие Югао. «Я готова к этой страсти, наполни меня, я хочу этого. Ах, ах, хочу чувствовать тебя внутри себя», прошептала Узуки, запуская свои руки в волосы парня. Движения рук парня стали ускоряться в области киски девушки, а сжатие груди и сосков приносили новую долю удовольствия, а движения члена вынуждали Югао кричать от возникающей нового подхода удовольствия. Узуки начала двигать попкой в сторону толчков Узумаки, из-за чего звуки шлепков заставляли парочку лишь сильнее возжелать продолжения и извержения. Переместив руку на попку девушки, Узумаки сначала сжал рукой ягодицу девушки, а потом хлестко шлепнул, на что Узуки отреагировала тем, что едва ли не промурлыкало в лицо парня. Узумаки знал, как девушка любила нежности, но сейчас Узуки явно начали нравиться довольно жесткие действия. Но парень не желал злоупотреблять этим, поскольку чувства девушки были ему важнее, и своими действиями он хотел лишь побольше удовольствия Узуки. Плохое настроение девушки испортит и его настрой. Узумаки даже не собирался менять позу и продолжать постепенно набирать темп, который было тяжело воссоздать из-за узкости Узуки. Но такое плотное сжатие не могло оставить все просто так. «Я сейчас», – прошептал Наруто, чувствуя приближение к оргазму. «Кончай, Нару». Узуки внезапно дернулась назад, полностью насаживаясь на член ММ. «Ах, я тоже». Дергающийся член, выпускающий теплую жидкость в ее внутренние стенки, заставили Узуки выгнуться вперед, обильно обливая весь футон своей жидкостью. Узумаки медленно вытащил свой член, начиная наблюдать, как анальное кольцо то раскрывало, то плотно сжималось, а вместе с тем киска девушки в такт аналу также набухала и уменьшалась. Прежде чем Узуки свалилась на кровать, парень подхватил Югао на руки и встал на ноги. Стало как-то ужасно жарко. Тяжело выдыхая, сказала Югао, не замечая, как все ее тело было покрыто капельками пота. «Согласен, продолжим», — спросил Узумаки, на что Узуки лишь направила член в свою киску и сама насадилась на его ствол. «Продолжим. Шлепки официально разрешаю, это приятно, когда попка чуток горит», — прошептала Узуки, на что Узумаки сильнее сжал ее попку. В мире шиноби, что был пропитан злобой, ненавистью, что шла еще со времен кланов, убийством и жаждой власть, всегда было и будет место свету. Светлые чувства для каждого были абсолютно разными, все зависело от человека. Для землевладельцев счастьем мог стать дождь, которого давно не было, или большой урожай. Для обычного гражданского счастьем большой доход с работы или покупка, которую давно планировалось. Для шиноби счастьем могло быть также много вещей, начиная от того, что выжил на сложной миссии, заканчивая выученной новой техникой. Может, шиноби и были людьми с огромными возможностями, способные изменить мир, но им не были чужды эмоции. Хотя эти эмоции они так старательно порой пытались скрыть не только на миссиях, но и в жизни. Вот и сейчас черноволосый парень с полосочками на щеках и голубыми глазами, одетый лишь в белую футболку и черные шорты, пораженно смотрел на свою любовь. Рот парня молча открывал и закрывался, Узумаки не мог найти слов, что он хочет сказать девушке. Ведь прошло всего несколько недель после того, как он вернулся с собрания пяти Каге. Наконец в его руках была новая сила, которой он понемногу начинает привыкать, но вот новая новость совершенно была другого уровня. Фиолетоволосая девушка, бывший командир Анбу, с легкой краснотой на щечках, смотрела на парня. Узуки то и дело опускала взгляд, сжимая края своей темной юбки, а потом прижимая руку к груди, для того чтобы сжать свою рубашку фиолетового цвета. «Что ты сказала?» — решил уточнить Узумаки. «Я в положении, Наруто, мы станем папой и мамой», — ответила Узуки еще сильнее, смущаясь и боясь гнева парня. «Если ты не хочешь, то...» Кунайчи в следующее мгновение оказалась на руках парня, Узумаки прижимался головой к ее животу и закружил девушку. От такой реакции девушка наконец расслабилась и рассмеялась. «Боже!» Узумаки опустил девушку на ноги. «Вот этого я точно не ожидал. Я не знаю, что тебе и сказать. Я думаю, нужно взять и нанять лучшего доктора. К тому же нужны и другие вещи. Как-то нужно облагородить дом, чтобы ты здесь чувствовала в спокойствии. Я думаю, ты еще хочешь чего-то вкусного, а мы не взяли столько всего. Нужны лучшие таблетки. Боже, не знаю даже, что мне делать», — начал мыслить вслух парень. «Ты такой заботливый. Мне это очень нравится в тебе, Нару. Главное, чтобы ты был рядом, милый, чтобы у нашего ребенка были и папа, и мама», — ответила девушка, успокаивающая Узумаки. «Я обязательно стану для малыша лучшим отцом, чтобы она или он мог сказать, что я лучший отец. Все же женщины удивительны. Вы такие хрупкие и можете вынести ребенка». «Югао, у меня мысли теряются, прости», — сказал Наруто и схватился за голову. «Не каждый ведь день такое, все хорошо. Я рада, что ты показываешь мне свои прекрасные, чистые, искренние эмоции. Я тоже очень рада, что смогу стать мамой. И переживаю немного, смогу ли вынести ребенка, столь сильного человека, как ты», — поделилась и своими мыслями Югао. «Конечно сможешь, я ведь буду рядом. Я всегда рядом с тобой». Вот здесь Узумаки положил ладонь на грудь девушки в области сердца. «Что бы ни случилось, я всегда буду стараться на все 100%, чтобы вернуться к тебе. Я тебя никогда не предам и не отпущу. Ты только моя, я знаю и верю в это. Ну ты ведь, думаю, знаешь, что я также всегда с тобой. Я только твоя. Ты уже давно забрал мое сердце и душу. Я буду стараться, чтобы не подвести и не разочаровать тебя, любимый, с теплой улыбкой сказала Югао. После твоих слов меня в жар бросает, поэтому не рискуй с этим, с хитрой улыбкой произнес Узумаки. Нетушки, ты меня больше не получишь, сказала Югао, начиная убегать от парня. Так нечестно, побежал вслед девушку Узумаки. Девушка легко добежала до первого этажа, но после была схвачена Узумаки. Парень поместил девушку на плечо и, сдернув юбку девушки наверх, Узумаки поцеловал Югао в область попки. «Ха-ха, ты не убежишь от меня», — засмеялся злобным смехом Узумаки. «Только после родов, милый», — пыталась уговорить парня Узуки. «Ты ведь меня дразнишь, сейчас посмотрим, как ты устоишь сама, ха-ха», и вновь злобный смех. «Бака, я буду кусаться», — сказала Югао, желая держаться до последнего. «А я укушу в ответ». В подтверждение своих слов, Узумаки легонько прикусил ягодицу девушки. Узуки без особых усилий освободилась от рук парня и повалила мужа на пол. Пока парень пытался понять, что происходит, Югао укусила парня за ушко. «Какое вкусное ушко!» — решила еще немного подразнить парня Югао. «Не, я не вкусный, а вот ягодка на мне — просто объедение. А когда я чувствую ее нежную кожу и легонький вес на своем теле, то неимоверно возбуждаюсь и чувствую наслаждение. Ну а запах, голос, волосы, глаза, улыбка, дыхание – это совсем прелесть», – сказал Наруто, специально облизываясь от предвкушения. «Я сяду на твое лицо, Бака, посмотрим, как ты поднимешься потом», – сказала Югао, но получила лишь улыбку в ответ. «Нет, Бака, я дам тебе наслаждение по-другому, а после родов отдамся полностью. Пожалуйста, Нару, а то я буду тебя щекотать, тебе ведь это не нравится. Можешь щекотать и делать, что хочешь со мной, сейчас я слишком счастлив, и на душе как-то тепло», — сказал Наруто, давая понять, что шутил все это время. «Милый, любишь ты так шутить, а я потом бегаю от тебя по всему дому», — сказала Югао. «Это так выглядит смешно, особенно ночью, когда ты пытаешься выйти из-под двух одеял, которыми я тебя укутываю, чтобы ты не замерзла», сказал Наруто. «Ха-ха, мне действительно становится жарко, а потом ты плотно прижимаешься ко мне, и я вновь засыпаю. Я хочу кое-что почитать, пойдем почитаем», спросила Югао, вставая с парня. «Конечно, мы как всегда, сначала ты, потом я», спросил Узумаки, также вставая на ноги. «Как пожелаешь, так и будет», ответила девушка. Парень поднял девушки на руки и понес в спальню. Поднявшись на второй этаж, Узумаки прошел в открытую дверь. Оказавшись возле книжных полок, Узумаки приблизил девушку к книжным полкам, чтобы Узуки могла взять любую из книг для чтения. Читать вместе книги, гулять по местным окрестностям, вместе готовить и делать множество других вещей вместе оказалось тем, что Узумаки полюбил делать вместе с девушкой. Уложив девушку на кровать, Узумаки приобнял девушку за талию, головой прижимаясь к животу Югао. Поцеловав животик девушки, Наруто для себя решил, что станет тем, кем определенно будут гордиться его дети и любимая девушка. Сейчас на кону были не только его желания, но и дальнейшая судьба очень важных и дорогих для него людей. Парень был уверен в своих идеях еще после той злосчастной миссии, но сегодня вновь сильнее поверил в свои идеалы, ведь его дети и любимые точно не должны увидеть тот страшный мир, который сейчас есть. «Ты станешь хорошим отцом, я верю в это, любимый. Помоги и мне стать хорошей мамой», сказала девушка, погладив парня по волосам. «Я тоже верю, что ты будешь лучшей мамой. Я обязательно буду помогать тебе, но без тебя мне тоже не справиться. Я в тебе не сомневаюсь, ведь ты девушка с чистым сердцем, мое же совсем иное. Для меня было большой удачей встретить тебя». Спокойной идиллии пришел конец, когда кто-то прожал на звонок дома. Узумаки поцеловал Узуки в ее животик и спокойно пошел вниз. Не хотел Наруто будить свою любимую, которая сейчас сладко спала. Открыв дверь, черноволосый раскрыл глаза от удивления. На пороге его дома стояли Наруто и Минма. «Как вы меня нашли?» – спросил Наруто. «По запаху. Мне помогли мои призывные животные. К тому же мы скрывали свой запах и поэтому шли против ветра, чтобы ты не ушел от нас. Прости, но я хочу с тобой поговорить, братик», — ответила Наруто. «Ну хорошо, проходите», — пропустил в дом брата и сестру Наруто. «Югао-сан, тоже здесь? Как я рада за вас, братик», — сказала Наруто. «Хаэм, не мог же я ее оставить, надеюсь, у вас действительно серьезный разговор», — сказал Наруто, ведя за собой гостей в зал. Пройдя в зал, Троица расселась напротив друг друга. Светловолосая не торопилась начинать диалог, но вот ее брат был явно другого мнения. «Брат, наш отец, он хочет, чтобы я убил тебя, но я не желаю этого делать. Если же я этого не сделаю, он не простит нашу сестру. Прости, Нарука, я не хотел этого говорить, но...» Отец едва не сошел с ума. Он сказал, что лишь напугает Нарука, чтобы она доверилась мне, и мы вместе нашли тебя. Я должен был нанести удар в спину, но я узнал, что он пытался изнасиловать ее, и мне не хочется верить ему на слово, что он простит Нарука. Наруто, я прошу у тебя помощи. Нет, я молю тебя, чтобы ты защитил нашу сестру, признался Минма, из-за чего Узумаки удивился. Нарука, что молча сидела и смотрела на брата, пустила одинокую слезу и все же бросилась в объятия Узумаки. Наруто обнял сестру в ответ и поглаживаниями по спине и волосам начал успокаивать девушку. «Зачем ты все это сказал? Или это такой план?» – спросил Наруто. «Я не хочу обмануть тебя, если хочешь, убей меня прямо сейчас, я не стану сопротивляться. Наруто раскусила наш план с отцом. В будущей войне мы на разных сторонах, но мы оба хотим одного. Да у нас разные планы на этот мир и при наших силах. Мы знаем, что многое можем изменить», — ответил Минма. «Я уже говорил, что не поменяю своего мнения. Идея масочника с вечным сном меня не привлекает тоже, но он сделает все проще для меня. Поэтому в какой-то мере мы союзники, но после все пойдет по-другому», — сказал Наруто, посмотрев на брата жестким взглядом, ведь из-за него Нарука ходила на грани лезвия. «Он и Сан, все хорошо, не бойся, он больше тебя не тронет, поверь мне». «Нарука, Минма, добрый день», — сказала Югао, появляясь в комнате. «Прости, разбудили тебя, милая», — ответил Узумаки. «Добрый, Югао-сан», — одновременно произнесли Минма и Нарука. «Нарука, ты чего плачешь, что-то случилось?» — спросила Югао, присаживаясь возле своего мужа.